Олег Резков. Слуга государев. Глава первая. С верхних веток вспорхнуло несколько птиц, и кроны деревьев уронили листья на тропу под копыта ступающих шагом лошадей. На лесной дороге показались два всадника. Несмотря на то, что стояло жаркое лето, они кутались в плащи. Солнечные лучи почти не проникали сквозь листву, и стоявший в лесу густой туман, как холодное дыхание, окутывал путника. В растворяющихся сумерках таинственная лесная чаща, одетая седой пеленой, лишь изредка оглашалась карканьем ворон и зловещей дробью дятла. Причудливые столетние дубы с гигантскими корнями, выступающими над мхом, сплетались ветвями где-то наверху, образуя плотный покров из листьев, и, казалось, защищали это спокойствие от суеты мирской. Всадники в зеленой военной форме с легкими сумками через плечо были, скорее всего, курьерами русской армии. Туман путался в ветвях, сопровождая углублявшихся все дальше в лес путников. Лошади, захрипев, заволновались, словно почуяв неладное, солдаты переглянулись. Внезапно дорогу им преградило с шумом рухнувшее старое дерево. Испуганные кони шарахнулись в сторону. Послышался резкий нарастающий свист, и один из солдат со стоном упал на землю. Второй вскинул ружье и начал оглядывать листву в той стороне, откуда донесся странный свист. Свист снова рассек воздух, и сухая ветка, обломившись, упала на плечо испуганного юноши. Недолго думая, он развернул коня вспять, но тут же что-то с силой ударило курьера в затылок, сбив наземь шляпу. Раненый судорожно вцепился в загривок понесшей лошади. Когда поверженный курьер открыл глаза, с трудом приходя в сознание, он как во сне увидел сквозь расступающийся туман фигуру в длинном черном плаще. Бесшумно ступая по траве, незнакомец приблизился к лежащему на земле солдату. Тонкой рукой он ловко обшарил карманы и сумку гвардейца и, найдя письмо, спрятал его за пазуху. Раненый, решив не выдавать себя, прикрыл глаза и нащупал рукоять шпаги. Туман над лесом рассеивался. Яркое солнце светило незнакомцу в спину, оставляя лицо в тени. Уловив движение руки лежащего гвардейца, человек в черном плаще встал и быстро сунул руку под плащ. Лесную тишину прорезал предсмертный крик курьера. Весной 1709 года, после того, как Меншиков по приказу Петра I взял Запорожскую сечь, на Украине стало относительно спокойно. Если не считать мелких столкновений, которые вспыхивали то тут, то там. Тем временем шведский король Карл XII, находясь в крайне затруднительном положении, решился осадить Полтаву, обнесенную укреплениями и занятую небольшим гарнизоном под начальством полковника Келлина. По уверению Мазепы, именно в Полтаве можно было раздобыть значительные денежные суммы. Издавна этот крупный город славился развитой торговлей. К тому же, осадив Полтаву, Карл надеялся убить одновременно двух зайцев – принудить Петра I к бою и приобрести опорный пункт на Украине. Шведским войскам это было жизненно необходимо. Турция не торопилась начинать войну с Россией, да и польский король Станислав не спешил оказать шведам помощь. 30 апреля шведский отряд под командованием генерала Шпара, высланный к Полтаве, начал осадные работы. А в начале мая шведы несколько раз пытались захватить город, но каждый раз отступали, неся большие потери. Петра мучила лихорадка, но он намеревался со дня на день прибыть к полкам. В русском лагере было тихо. Яркая луна освещала палатки, косые тени от которых расчерчивали землю. Возле редких ночных костров сидели и негромко переговаривались караульные солдаты. «Уже какой раз такое приключается, Федор-то?» Солдат кивнул в сторону палатки, где находился раненый гвардеец. Единственный, кто выжил, да и то ничего толком не видел. А я говорю вам, этот черный всадник – дьявол. Да, и Яков-то из Семеновского сказывал про эту нечисть. Вот уже несколько дней в лагере только и было разговоров, что о таинственном всаднике. Они будоражили солдатское воображение и неизвестному в черном плаще приписывали все новые и новые подвиги. Говорят, шоховался в тех местах беглый стрелец, ну, после бунта ихнего. Но царевы людишки того стрельца выследили на болотах, да там же у его шалаша и вздернули. Вечерело, и они, значит, решили заночевать тут же у костра. А до шалаша того только одна тропа и была по болоту-то. Выставили они одного в дозор, да и спать улеглись, значит. А на утро-то дозорный воротился. Смотрит, лежат они все с порезанными шеями, а повешенного-то и нет. И лошадь одна пропала. С тех пор и ходят слухи, что мстит он за души стрелецкие. А лошадь его по болоту да по воде, как по земле ходит. Послышались шаги. Солдаты оглянулись и увидели двух офицеров. Даже в ночной темноте они узнали светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова и Григория Воронова, известного всем своей дерзкой отвагой. Офицеры подошли к палатке, где лежал раненый курьер. Григорий отдернул полог и, пропустив Меньшикова, вошел следом за ним. При виде высоких гостей раненый попытался приподняться, но те остановили его жестом. Григорий указал на солдата. «Вот он, герой». Меньшиков склонился над курьером. «Ну что, как они выглядели?» «Я толком ничего не помню. На нас напали. Помню, только лошади испугались, да тень какая-то по кустам мелькнула. И свист, странный такой свист!» — в страхе забормотал солдат. «Эх, проклятый от него, как с козла молока!» — с досадой махнул рукой Александр Данилович и вышел из палатки. Григорий глянул на солдата и задумчиво протянул. «Тень, говоришь? Ну-ну». Он еще немного постоял, осмысливая услышанное, и пошел догонять Меньшикова, благо тот недалеко ушел, стоял в задумчивости возле палатки. Увидев Воронова, он обратился к нему. «Неладно стало в этих краях, третий курьер пропал. Поезжай-ка ты, Гришка, туда, погляди, что к чему, да и письмо может разыщется. Негоже ему в чужих-то руках оказаться». Григорий посмотрел на темное небо, усыпанное звездами, и тихонько затянул. «Эх, судьба моя, судьбинушка». «Ты че, Гриш?» «Да ты не волнуйся, Сашка, я все сделаю, не впервой. Ночь-то какая». «Да, еще. Среди солдат поговаривают про какого-то черного всадника». Гришка удивленно вскинул брови, а Меньшиков продолжал. «Ну, дескать, появляется ниоткуда, исчезает никуда». Гришка, ехидно скривившись, захохотал. Меньшиков сердито покачал головой. «Ну, че ты ржешь? Людишки Богу душу отдают». «А ты, значит, веришь». Гришка весело взглянул на Александра Даниловича. «Ты же меня знаешь». «Вот и я поверю, когда черта за хвост поймаю». Нахальные глаза Воронова выдавали удаль и отвагу. Он с усмешкой провел рукой по пшеничному усу и пошел к кострам. Меньшиков укоризненно посмотрел ему вслед, на всякий случай перекрестился и направился к солдатам.